коснусь и тебе я растворюсь. Нет, мать, дороже снов, но поверь мою любовь, так хочу твоей судьбой, что поделать я такой. Говорить бродяга я, но знаю, ты судьба моя. Плюс от сердца подари и меня к себе пусти. Говорить бродяга я, но знаю, ты судьба моя. Нежно рук твоих коснусь и тебя я растворю. Нежно рук твоих коснусь, и в тебе я растворюсь.